чужие виды прощают чужих, так остались лишь те, кто не терпели, как уставшие звезды лежали в воде. Как напильником зубы пилили Христом, как невольную дрожь отдавали земле, как копали могилы, как верили в чудо, как вершили траву, как видели насквозь, как верили настежь, как кончилось время, как вытекло солнце, как выскочил разум. Достаточно выдали боли на всех, нам ужасно не хватит ни патронов, ни щей, нам невиданной сказкой прорастать по краям, нам невидимой птицей пролетать горизонт, нам выплачивать в космос торопливую дань, нам раскачивать лодку в нелинейной реке, нам копать могилы, нам верить в чудо, нам вершить тропу, нам выскакивать насквозь, нам заканчивать время, нам выпивать солнце, нам вскакивать в разум, нам сверкать сердцем, своим сверкать сердцем, своим сверкать сердцем, неистовым сердцем, неистовым. Где удушливым смыслом заполняют умы, где навязчивой тенью за тобою твой день, где беспамятным маршем мы идем на восток, где недвижны дожди и подвижны луга, где земли не узнать, а узнав не догнать, где за ненависть старость дают река дной, где копают могилы, где верят в чудо, где вершат тропу, где известно насквозь, где кончается время, где вытечет солнце, где выскочит разум. А где выскочит разум? Мой выскочит разум, где? Мой выскочит разум, где? Мой выскочит разум, где? Мой выскочит разум, где? Мой выскочит разум, где? Мой выскочит разум, где? Где, где, где? Где? Alright, 10-4, thank God. Kenny's out there too. We're in EDP at 2049 McGraw Avenue. Also on the 4-0 Uncle. Good, 22-0. From hazmat condition for gas holder at Point Avenue. To service Adam 10. To Murphy Adam 10. And to service truck 9. Final for the 19th to the Adam 1. Negative picking, you advised? 97 having two medic kills. 10-4, thank you.